225. Урусвати знает, что иногда вибрации пространственные достигают такого напряжения, что делаются схожими с земными трепетаниями. Трудно различать такие сотрясения, но нужно помнить, что у нас особенно ощущаются такие сотрясения. И все, соединенные с нашим проводом, должны ощущать такую напряженную вибрацию. Обычно говорят о синтезе науки и духовности, но оба понятия остаются неопределенными. Между ними требуется некий огонек, называемый восхищением. Без него и познание, и сама духовность останутся мертвыми и несоединенными. Не следует удивляться, что духовность может быть мертвой. Поистине может. И часто мы встречаем людей, преисполненных всеми качествами духовности, но, тем не менее, в жизни они остаются холодными и недействующими. К чему послужит им когда-то заработанная духовность? Они как прокисшее молоко, из которого можно приготовить многие продукты, но уже невозможно вернуть к чистому состоянию молока. Так же и познание нельзя оставить в механических ограничениях. Повторяю, что огонь восхищения есть лучший связующий мост. Он же является и средством равновесия среди бурь пространства. Когда мыслитель говорил: «Не бойтесь, не отвращайте взора от смятения земного», он знал значение взора восхищения.